Более того, заклятие, о котором ты говоришь, просто так не снять. Это наша исконная магия, изначальная. Эйнара и переплетенные с Дабараи так тесно, что они практически слились. Чтобы разрушить такую связь, нужно уничтожить источник, который ее подпитывает. И это было бы несложно, находись мы рядом с ним. Но отсюда, когда пространство степи так искажено, а магические потоки запутаны, боюсь, это потребует таких усилий и резервов, что я не знаю, сможем ли мы потом хоть чем-нибудь вам помочь, кроме своих мечей. Других вариантов нет, — невесело усмехнулась я. И рассчитывать нам больше не на кого. Только у вас может получиться отсечь пирамиды от тварей. Только у Скоронов хватит выдержки, чтобы не испытывать перед ними страха. Только у нас с братьями получится остановить демона. И только призракам удастся остановить тех теней, которых он призвал. Ну а Хвардов выручит звериная природа. Они ведь были созданы специально для охоты на нежить, не правда ли? Под моим пристальным взглядом Эар неожиданно смешался и опустил глаза. — Я не ругаюсь, — мирно пояснила я. — Просто говорю, что вам пора бы сказать правду, в том числе о происхождении оборотней и особенно о жреце. Эар заметно дрогнул. Появление на Вуаларе мага, свободно владеющего Дабарае, это бесспорно ваша заслуга, — спокойно продолжила я. Ни в каком другом месте он не смог бы получить эти знания в том объеме, чтобы создать свои собственные печати. Скажи, я права? — Да, — наконец прошептал побледневший до синевы Эар. — Это действительно наша ошибка. — Я знаю. Я на мгновение задумалась, после чего внимательно посмотрела на подозрительно притихшего демона и его армию, которая вдруг оказалась так любезна, что дала нам возможность пообщаться. Наконец снова повернулась к Эа и негромко заговорила, тщательно подбирая слова. Но это уже не имеет особого значения, поэтому я и предлагаю вам компромисс. Есть у меня на родине такое хорошее слово. Оно означает, что я, хоть и не обещаю забыть ваши грехи или просить попытку убийства моих друзей, все же постараюсь это сделать. После того, как уладим дело с имеющейся в наличии нежитью, и после того, как я подвешу на гвозде вон того желтопузого червяка, идет? Иары быстро переглянулись. Между ними проскользнуло почти неуловимое напряжение. Явно произошел какой-то мгновенный, но молчаливый диалог. Лик-Хеол чуть нахмурился. Его отец оценивающе прищурился, незаметно изучая мои изменчивые глаза. А потом оба они величественно наклонили головы. — Прекрасно! — я позволила себе перевести дух. После чего звучно хлопнула Хартара по бронированному боку и хмыкнула. Тогда слегка меняем наши планы и принимаемся за дело. Вы на амбразуры, призраки против теней, люди и оборотни против обычной нежити. А я собираюсь немножко полетать. Правда, мой хороший? Хартар поднял голову, морду кверху, и, издав устрашающий рев, нетерпеливо хлестнул по воздуху гибким хвостом. После чего встряхнулся всем телом, поднатужился и, хитро сверкнув внезапно посветлевшими глазами, выпростал из-под неопрятного горба широкие кожистые крылья.